Теперь мы изо всех сил бежали по темным аллеям, я впереди, он чуть позади, словно догоняя. Уже смех меня начал разбирать. У дома я приостановилась, и Иннокентий догнал меня. Он с силой прижал мое лицо к довольно-таки колючему свитеру, буркнул какое-то извинение и, забрав свое пальто, ушел к себе в бунгало. Я вернулась домой. Дяди не было. Он с моим пальто в руках искал меня по всему парку. Потом зашел в бунгало и, успокоенный Иннокентием, вернулся домой. Мы ужинали вчетвером. Говорили об Иннокентии. «Вот что он носил в душе все эти годы!» — сокрушенно сказал Кафка Тутава. «Возможно, думал, что, будь родной отец, он удержал бы его от этого брака. Но как я мог употребить родительскую власть, не допустить? Мы привыкли уважать в нем личность, даже когда он был ребенком». Рената Алексеевна долго подавленно молчала. Лицо ее осунулось и постарело. «Я понимала, что такое Лариса», — наконец произнесла она. «Меня просто убивало, что мой сын мог полюбить такую девушку. Я осторожно намекала ему, но боялась оскорбить его чувства. Мы слишком привыкли уважать духовную независимость Кента. Мы считали его взрослым мужчиной, потому что он был умен, развит. А он был всего лишь мальчик. Наверное, надо было просто запретить. Может, он в душе и хотел этого», — вдруг сказала я. Все посмотрели на меня как-то удивленно. Видно, такая мысль никому в голову не приходила. «Что теперь ворошить прошлое?» — с досадой заметил дядя. «Надо думать, как быть теперь. Кент уходит в плавание. Лариса несколько успокоится, как всегда, когда его нет. Опять увлечется самодеятельностью. Будет сама отсылать мальчика к вам. Лишь бы она не уехала из Баклан. Почему Кент не встретил такую девушку, как наша Марфенька?» — вздохнул Кафка Тутава. Рената Алексеевна промолчала. И был еще один вечер, самый последний, накануне отплытия. Тутава сам съездил за Юрой. Лариса уходила куда-то и без возражений отпустила мальчика ночевать. Мы все собрались в теплой, уютной столовой, поужинали, напились чаю и уселись поудобнее. Рената Алексеевна рядом с мужем на диване, я на низенькой мягкой скамеечке возле дяди. Юра сидел, тесно прижавшись к отцу. Они уместились в одном кресле. В худеньком лице мальчика застыло отчаяние. Последний вечер с отцом. Время от времени он спрашивал: «Меня нельзя взять с собой, никак-никак нельзя!» Иннокентий ласково объяснял ему, что судно не пассажирское, и детей брать с собой воспрещается. Я отводила глаза, не понимая, почему бы и не взять мальчика с собой, раз для него разлука с отцом – подлинная трагедия. Я бы и Костика взяла, если бы это зависело от меня. Говорили об океане, который навсегда вошел в жизнь этих людей, а теперь и в мою. Я слушала внимательно, удивляясь, как переплетались цели и задачи тех, кто уходил завтра с Асоль, и тех, кто, оставаясь на берегу, тем не менее, твердо ждал от этого плавания чего-то для себя лично. Каждому свое. Иннокентий Щеглов мечтал открыть и исследовать неизвестные течения в океане. Это была его страсть, его мечта с детских лет. Капитан Ичи Амрувье однажды напал на неизвестное мощное течение, когда рыбачье судно, капитаном которого он был, отнесло тайфуном далеко от океанских дорог. Ичи во время своего вынужденного дрейфа успел сделать лишь несколько измерений. Искалеченное бурей судно подобрали на буксир и доставили до Баклан прямехонько в док. Рыбаки подтверждали, что есть где такое мощное течение, где-то за 160 градусом